Глава 11. Взятка. Гарри был уверен, что раз уж Кикимеру удалось удрать из кишащего инферналами озера, поимка наземникуса займет у него самое большее несколько часов, и он все утро прослонялся по дому, переполняясь радостными предвкушениями. Однако утром Кикимер не возвратился, и к полудню тоже. К ночи Гарри уже испытывал разочарование и тревогу, а ужин, состоявший в основном из заплесневелого хлеба, который Гермиона безуспешно пыталась трансфигурировать самыми разными способами, настроение его не улучшил. Не вернулся Кикимер и на следующий день, и на последовавший за ним. Зато на площади объявились двое в мантиях, проторчавшие там всю ночь, таращась в сторону дома, видеть который они не могли. «Как пить дать пожирателей смерти», — сказал Рон, глядя на них сквозь окна гостиной. «Как, по-вашему, они знают, что мы здесь?» «Не думаю», — ответила Гермиона, хоть она и выглядела испуганной. «Знали бы, так прислали бы за нами Снегга, разве нет?» «А тебе не кажется, что он уже побывал здесь, и у него теперь язык связан с заклятием Грюма?» — спросил Рон. «Да, пожалуй», — ответила Гермиона, — «иначе он рассказал бы их шайке, как попасть внутрь. Скорее всего, они следят за этим местом на случай, если мы вдруг окажемся здесь. Они же знают, что дом принадлежит Гарри». «Откуда бы это?» — начал Гарри. «Все завещания волшебников проверяются министерством. Забыл? Там известно, что Сириус оставил дом тебе». Соседство с пожирателями смерти лишь усилило в доме номер 12 зловещее настроение. Со времени появления патронуса мистера Уизли из внешнего мира никаких вестей на площадь Гримма не поступало, и напряжение начинало сказываться на всех. Рон, беспокойный и раздражительный, обзавелся неприятной привычкой играть с дилюминатором, не вынимая его из кармана. Особенно сильно это действовало на нервы Гермионе, которая в ожидании Кикимера затеяла читать сказки Барда Бидля, и потому то и дело гаснувший и загоравшийся свет ее нисколько не радовал. «Да перестань ты, наконец!» — закричала она на третий вечер отсутствия Кикимера, когда из гостиной в очередной раз вытянула весь свет. «Извини, извини!» — отозвался Рон и, щелкнув дилюминатором, вернул свет обратно. «Это я машинально. Может, лучше найдешь себе какое-нибудь полезное занятие?» «Какое? Детские сказочки читать?» «Рон, эту книгу оставил мне Дамблдор». «Ну, а мне он оставил дилюминатор. Так, наверное, я должен им как-то пользоваться». Неспособный и дальше выносить их пререкания, Гарри незаметно выскользнул из гостиной. Он направился вниз на кухню, которую то и дело навещал, поскольку был уверен, что в ней-то Кикимер, скорее всего, и объявится. Однако, добравшись до середины ведущего в вестибюль лестничного марша, он услышал негромкий удар по двери, а следом металлические щелчки и скрежет цепи. Гарри показалось, что каждый его нерв натянулся до отказа. Он вытащил палочку, отступил в тень под отрубленными головами домовых эльфов и замер в ожидании. Дверь отворилась. Гарри мельком увидел освещенную фонарями площадь. В вестибюль вошел и закрыл за собой дверь человек в мантии. Едва он сделал первый шаг, как голос Грюма спросил: «Северус Снегг?» Затем на другом конце вестибюля поднялся и, протягивая мертвую руку, полетел на незваного гостя пыльный призрак. «Это не я убил тебя, Альбус», — негромко произнес вошедший. Чары разрушились. Пыльная фигура снова взорвалась, и узнать пришельца, заслоненного плотным серым облаком, стало невозможно. Гарри направил в середину облака палочку. «Не двигаться!» Он совсем забыл про портрет миссис Блэк. При звуке его голоса портьеры, скрывавшие ее, разъехались, и поднялся вопль. «Грязнокровки и мерзость, запятнавшая честь моего дома!» За спиной Гарри сбежали по лестнице Рон с Гермионой и направили, как и он, палочки на неизвестного, который стоял внизу, подняв руки. «Не стреляйте! Это я, Римус!» «Хвала небесам!» — слабо произнесла Гермиона и повела палочкой в сторону миссис Блэк. Портьеры со стуком задернулись, наступила тишина. Рон тоже опустил палочку, но не Гарри. «Покажись!» — крикнул он. Люпин вышел под свет ламп, продолжая держать руки над головой. Точно он сдавался победителю. «Я Римус Джон Люпин, оборотень, известный также под прозвищем Лунатик, один из четверых создателей карты мародеров, женатый на Нимфадоре, известной также как Тонкс, и это я научил тебя, Гарри, как создать Патронуса, принявшего затем облик оленя». «Да, все в порядке», — сказал, опуская палочку Гарри. «Но надо же было проверить, верно?» «Как твой бывший преподаватель защиты от темных искусств, не могу с тобой не согласиться. Проверить было надо. А вот вам, Рон и Гермиона, не следовало так быстро отказываться от обороны». Все трое сбежали к нему по лестнице. Люпин, завернутый в темную, плотную дорожную мантию, выглядел усталым, но видеть их был явно рад. «Значит, от Северуса пока ни слуху, ни духу?» — спросил он. «Нет», — ответил Гарри. «Что происходит? Все целы?» «Да», — сказал Люпин, — «только за всеми следят. Да и тут на площади маячит парочка пожирателей смерти, мы знаем. Мне пришлось трансгрессировать точно на верхнюю ступеньку крыльца к самой двери, иначе они бы меня засекли. Они не знают, что вы здесь, а то, уверен, их было бы больше. Пожиратели расставлены по всем местам, хоть как-то связанным с тобой, Гарри. Пойдем вниз. Мне многое нужно вам рассказать. Да и я хочу узнать, что с вами было после того, как вы покинули нору». Они спустились в кухню, и Гермиона направила палочку на решетку очага. Немедля вспыхнул огонь, от которого темные каменные стены стали казаться уютными, а длинный деревянный стол заблестел. Люпин вытащил из-под мантии несколько бутылок сливочного пива. Все сели. «Я был тут рядом 3 дня назад, но мне пришлось стряхивать с хвоста пожирателей смерти», — сказал Люпин. «Так вы направились со свадьбы прямо сюда?» «Нет», — ответил Гарри, — «сюда мы направились после того, как столкнулись в кафе на Тоттенхэм-Корт-Роуд с парой пожирателей». Люпин выплеснул большую часть своего сливочного пива себе на грудь. «Что?» Они рассказали ему о случившемся, и под конец их рассказа Люпин выглядел сильно напуганным. «Но как им удалось отыскать вас с такой быстротой? Проследить того, кто трансгрессирует, невозможно, если только не вцепиться в него в последний момент. Однако и на то, что они просто гуляли по Тоттенхэм-Корт-Роуд, не похоже, верно?» — сказал Гарри. «Мы вот подумали, — неуверенно произнесла Гермиона, — а вдруг на Гарри все еще распространяется надзор?» «Это невозможно», — сказал Люпин, и Рон гордо выпятил грудь, а Гарри почувствовал огромное облегчение. «Помимо прочего, будь Гарри под надзором, пожиратели смерти точно знали бы, что он здесь. И все же я не понимаю, как как им удалось проследить вас до Тоттенхэм-Корт-Роуд. Меня это тревожит, очень тревожит. Люпин был взволнован, но Гарри считал, что эта тема может и подождать. «Расскажите, что произошло после нашего ухода? Папа Рона сообщил нам, что семья в безопасности, но больше мы ничего не знаем». «В общем-то, нас спас Кингсли», — сказал Люпин. «Благодаря его предупреждению большинство гостей трансгрессировали еще до их появления». «Кто это был? Пожиратели смерти или люди из министерства?» — перебила его Гермиона. «Смешанная компания. Впрочем, по существу разницы между ними теперь уже нет», — ответил Люпин. «Их прибыло около десятка, однако они не знали, Гарри, что и ты там». До Артура дошел слух, что Скримджера пытали, прежде чем убить, старались вызнать, где ты. Если это правда, он тебя не выдал. Гарри взглянул на Рона и Гермиону. Их лица выражали те же ужас и благодарность, какие ощущал он. Скримджера он никогда не любил, но если сказанное Люпином правда, последним деянием этого человека была попытка защитить его Гарри. Пожиратели смерти обыскали нору сверху донизу. Увидели упыря, но подходить к нему близко не стали, а потом 2 часа допрашивали тех из нас, кто остался в доме. Они пытались выведать что-нибудь о тебе, Гарри. Но, разумеется, никто, кроме членов Ордена, не знал, что ты был там. Одновременно с их появлением на свадебном пиру другие пожиратели вломились во все, какие есть в стране дома, связанные с Орденом. «Никто не погиб», — опережая вопрос, быстро добавил Люпин, — «но вели они себя грубо. Сожгли дом Дедалуса Дингла, однако его, как вы знаете, там не было». Ударили заклятием Круциатус по родителям Тонкс, опять-таки пытаясь выяснить, когда ты был у них в последний раз. Оба чувствуют себя хорошо, потрясены, конечно, но живы-здоровы. «Выходит, пожиратели смерти пробились сквозь все защитные чары?» — спросил Гарри, вспомнив, как хорошо работали эти чары, когда он свалился с неба в парк родителей Тонкс. «Пойми, Гарри, теперь на стороне пожирателей смерти вся мощь министерства», — сказал Люпин. «Они могут использовать самые жестокие заклятия, не опасаясь, что их разоблачат или арестуют. Им удалось пробить всю установленную нами защиту, и действуют они теперь совершенно открыто». «Но хоть как-то применение пыток для того, чтобы выяснить, где Гарри, они объясняют?» — звенящим голосом спросила Гермиона. «Ну, — произнес Люпин, он помялся, потом вытащил из-под мантии, сложенный в несколько раз номер ежедневного пророка. «Вот, — сказал он и через стол подтолкнул газету Гарри. — Ты все равно рано или поздно узнал бы. Это их предлог для охоты на тебя». Гарри расправил газету на столе. Всю первую страницу занимала его огромная фотография. Заголовок над ней гласил: «Разыскивается для допроса относительно обстоятельств смерти Альбуса Дамблдора». Рон с Гермионой гневно вскрикнули, но Гарри промолчал. Он оттолкнул от себя газету, читать статью ему не хотелось, и так было ясно, что в ней сказано. Никто, кроме людей, присутствовавших в миг смерти Дамблдора на вершине башни, не знал его настоящего убийцу, а Рита Скитер уже оповестила волшебное сообщество о том, что через несколько секунд после того, как Дамблдор упал с башни, Гарри видели убегавшим оттуда. «Прости, Гарри», — сказал Люпин. «Выходит, ежедневный пророк тоже теперь в руках пожирателей?» — гневно спросила Гермиона. Люпин кивнул. «Но люди-то понимают, что происходит!» «Переворот прошел гладко и практически бесшумно», — ответил Люпин. По официальной версии, Скримджер просто подал в отставку. Его сменил Пий Толстоватый, а на нем лежит заклятие «Империус». «Но почему же сам Волан-де-Морт не объявил себя министром магии?» — спросил Рон. Люпин усмехнулся. «А он в этом не нуждается, Рон. По существу он и есть министр. Только зачем ему сидеть в министерском кабинете? Его марионетка, Толстоватый, занимается всеми текущими делами, позволяя Волан-де-Морту свободно утверждать свою власть за пределами министерства. Многие, естественно, разобрались в происходящем. В последние дни политика министерства изменилась очень круто. Пошли разговоры, что за этим стоит Волан-де-Морт. Но в том-то все и дело, только разговоры, да еще и шепотом. Никто не осмеливается говорить с другими откровенно, не знает, кому можно доверять. Каждый боится раскрыть рот, вдруг его подозрения верны, а родные уже намечены в жертвы. Да, Волан-де-Морт ведет игру очень умную. Обнаружил он себя, и могло бы начаться восстание. А оставаясь в тени, он насаждает замешательство, неопределенность и страх. Крутое изменение в политике министерства подразумевает, что теперь волшебному сообществу говорят, будто опасен не Волан-де-Морт, а я, — поинтересовался Гарри. «Это, безусловно, часть целого, — ответил Люпин, — и ее следует признать мастерским ходом. Теперь, когда Дамблдор мертв, ты, мальчик, который выжил, мог бы стать символом и опорой для любого сопротивления Волан-де-Морту. А внушив всем, что ты приложил руку к смерти героя, Волан-де-Морт не только получил возможность назначить цену за твою голову, но и посеял сомнения и страх среди тех, кто мог бы тебя защитить. А тем временем министерство начинает принимать меры против тех, кто рожден от маглов. И Люпин ткнул пальцем в номер ежедневного пророка. Посмотрите на второй странице. Гермиона перевернула газетный лист с тем же отвращением, с каким листала тайны наитемнейшей магии. «Регистрация магловских выродков», — вслух прочитала она. «Министерство магии проводит расследование деятельности так называемых магловских выродков, имеющая целью выяснить, как им удалось овладеть магическими секретами. Недавние исследования, проведенные отделом тайн, показали, что магическая сила может передаваться от человека к человеку только при рождении от истинного волшебника. Следовательно, так называемые магловские выродки, не имеющие магической родословной или не способные ее доказать, скорее всего, получили магическую силу посредством воровства либо насилия. Министерство полно решимости искоренить этих захватчиков магической силы и потому предлагает каждому так называемому магловскому выродку явиться для собеседования в только что учрежденную комиссию по учету магловских выродков». «Люди такого не допустят», — заявил Рон. «Уже допустили», — сказал Люпин. «Пока мы тут разговариваем, идут облавы на тех, кто родился от маглов». «Но каким, интересно, образом они могли уворовать магические способности?» — спросил Рон. «Это же духовная сила. Ее нельзя украсть, иначе бы и сквибов никаких не было. Ведь так?» «Согласен», — ответил Люпин. «И однако же, если ты не можешь доказать, что с тобой состоял в близком родстве по меньшей мере один волшебник, считается, что магическую силу ты получил незаконным путем и потому заслуживаешь наказания». Рон взглянул на Гермиону и спросил. «А если чистокровка или полукровка присягнут, что магловский выродок — их родственник? Я мог бы заверить всех, что Гермиона — моя кузина». Гермиона накрыла ладонью руку Рона, сжала ее. «Спасибо, Рон, но я не могу допустить, чтобы ты «Да у тебя и выбора не будет!» — яростно сказал Рон и тоже сжал ее руку. «Я помогу тебе заучить наизусть мое фамильное древо, и ты сможешь отвечать на любые вопросы о нем!» Гермиона слабо усмехнулась. «Рон, мы же в бегах вместе с Гарри Поттером, главным находящимся в розыске преступником страны. По-моему, для нас все это не важно. Если мне удастся вернуться в школу, тогда другое дело. Кстати, а как Волан-де-Морт собирается поступить с Хогвартсом?» — спросила она у Люпина. «Учеба стала обязательной для любого юного волшебника и волшебницы», — ответил тот. «Об этом объявили вчера. Серьезная перемена. Раньше никого учиться не заставляли. Конечно, почти каждый чародей и чародейка Британии заканчивали Хогвартс, однако родители имели право обучать их и дома или посылать, если им так больше нравилось, за границу. А теперь все волшебники будут находиться под присмотром Волан-де-Морта с самого раннего возраста. Помимо прочего, это еще одна возможность устранять тех, кто рождается от маглов, поскольку ученики школы, прежде чем попасть в нее, будут получать сертификат о статусе крови, то есть доказывать министерству, что они происходят от волшебников».